Глава 34. Любец. Дробовик болтался на плече, и я взял его в руки, чтобы заодно добавить себе уверенности. Четыре человека сопровождали нас к деревне. Стрельба временно затихла. Во всяком случае, действительно Аню не собирались ранить, иначе бы нас уложили на месте. Стоило нам только удалиться от дома и скрыться в лесу, отойдя от дома метров на 100, бойцы притормозили. Автомобиль окончательно догорел и потух. Тлела крыша над крыльцом, и все. Дом с разбитыми стеклами и выключенным светом напоминал обычную заброшку. Мы укрылись за деревьями. Я стоял рядом с Аней, торопливо заряжая оружие, с хрустом заталкивая патроны. Так недолго и до солдатской доли. «Где остальные?» – спросил я бойцов. «И откуда вы?» «Какие остальные?» – нахмурился один из них. «Мы пришли оттуда». Он махнул в сторону южной границы имения, где стояло несколько крупных деревень. «Но должны были встретиться еще с одной группой, и не встретились. Что здесь происходит? Где Виктория?» «Я задавал те же самые вопросы, когда вернулся», – язвительно ответил я. «Ее здесь нет, остальные мертвы. Тот, что остался за главного, велел вернуться в Любец. Вероятнее всего, там мы найдем укрытие. Там и поговорим». Над нашими головами просвистели пули, кромсая сосны, и мы тут же бросились бежать. До деревни не больше полукилометра, который мы преодолели со скоростью, которой бы позавидовали спринтеры. А еще в дополнение к книгам, хорошо бы бегом заняться. В очередной раз подумал я, чувствуя, как сердце рвется из груди наружу, и решил, что если это нападение удастся пережить, то непременно сдержу данное Павлу слово. «Укрываться где-то еще нет смысла!» — крикнул один из бойцов, когда мы прошли центр деревни. «Если нас будут преследовать, мы просто погибнем! К лодкам, на тот берег!» Но ведь за деревней толком никто не присматривал. И почему мне это пришло в голову только сейчас? Ведь нас сразу же направили именно сюда. Нет, я понимал, что никто в здравом уме не пошлет людей сквозь ряды противника. Но почему не отправиться южнее? Только потому, что Клязьма — единственная преграда? Тогда придется сжечь или затопить лодки, или тащить все за собой. Глупо. Мы выскочили к причалу. В сторону уходила улица, где стоял дом, предназначенный для проживания нашего прикрытия. Конечно же, на замену за столь короткий период никого найти не удалось, и дом пустовал. В нем наверняка можно было бы спрятаться. Можно, если только о нем не сообщили те, кто сбежал с телом настоящего барона. Очень некрасиво получится, когда императору доложат о том, что другой, правильный Максим, свернул себе шею на конной прогулке со своим двойником. И отправлюсь я, скорее всего, следом за ним. «Лодки!» – прозвучала команда. Эти ночные похождения меня начали утомлять. Опять невнятное освещение. Да, видно, что у причала есть лодка или две. На дощатом настиле стоял человек. «Стоп!» Улица была грязной, и потому пришлось резко останавливаться. Аня уцепилась за меня, поскользнувшись, и мы едва не упали. Я подхватил ее. Девушка тоже тяжело дышала, и мне хотелось как-то ее успокоить, сказать что-то ободряющее, но не нашел слов. Мы встали за углом дома, наблюдая за местным. Он стоял с удочкой в руках, временами посвистывая. «Что-то мне это совсем не нравится», — проговорил кто-то из бойцов. «Мне тоже. Он слишком не вовремя вышел ловить рыбу». «Не это. Здесь отлично слышно стрельбу. Хотя и время для рыбалки совсем не подходящее», — прошептал стрелок. «Надо его убрать отсюда». «А если это и правда рыбак?» — принялся спорить я. «Вы что, собираетесь убить невинного человека?» «С каких пор местное дворянство начали беспокоить простые люди?» — удивился стрелок. «С таких». Я положил руку на его винтовку и придавил к земле. «Должен быть другой способ». «Тыл чист!» — негромко отозвался еще один, следящий за улицей, что вела к реке. «Можно рискнуть!» «А если ты не прав, и мы себя выдадим, даже через реку перебраться не сможем!» — прошипел первый. «И кого ты туда отправишь?» «Сам пойду». «Не смеши». «Сам. Если больше никто не собирается, я пойду сам». И не собираясь понижать голос, рявкнул я. «И не вздумайте меня останавливать». «Эй, парень!» Миролюбиво повернулся еще один. «Что с тобой? Какое тебе вообще дело до селян?» «За тылами следите», — бросил напоследок я и, перевесив дробовик за спину так, чтобы его не было видно, пошел к причалу. «Рыбачит себе человек, рыбачит. Если все в порядке, быстро разберемся и спасем человеку жизнь. А если нет, об этом я уже не думал. Хотя следовало бы. Один только поддельный управляющий чего стоил». «Доброй ночи», — поздоровался я. «Клюет?» «Клюет», — нехотя ответил парень. Рослый, похожий на людей, которые были со мной. Какие-то плотные темные штаны, невысокие сапоги. «Ага», — ответил я и почувствовал себя да нельзя глупо. Парень не выглядит агрессивным, к тому же я заметил, что леска на удочке натянулась. Рыбак напрягся и начал подсекать. Я повернулся к своим, при слабом отсвете фонарей я видел, где они находятся, и помахал рукой. Парень сжал рыбешку и бросил ее в ведро с левой от себя стороны, только вода булькнула. «Чего вам?» — спросил он, включив маленький фонарик и навел его на мое лицо. «А, Максим Бернардович, господин барон, простите, не признал. Что вы тут делаете в такой поздний час?» «Думал лодку позаимствовать». Я принялся за спиной махать ладонью, подзывая своих. «Да на тот берег сплавать». «На тот берег?» Голос рыбака зазвучал недоверчиво, но он подвесил фонарь на пояс и закинул удочку снова. «А вы не обождете минут 10? Я закончу и плавайте, сколько вам вздумается». Вероятно, следовало наехать на наглеца хорошенько, чтобы показать ему, кто тут главный. «Все-таки я же здесь барон, я главный». И все же я решил, что он не помешает. Я повернулся к нему спиной и махнул нашим рукой еще раз. Никто не шел. Тогда я попросил у рыбака фонарь и высветил угол, за которым прятались мои соратники. Но никого не нашел и двинулся в их сторону. Потом повернулся обратно. Рыбак все еще стоял на месте и продолжал держать удочку. Как могут исчезнуть 5 человек, не издав ни звука, за несколько секунд? Фантастика просто какая-то. Я посветил вдоль улицы, на землю, где они стояли, на стену дома. Следов и вовсе не было, кроме отпечатков ног. Не могли они испариться, поэтому я немного покружил на месте, пытаясь понять, куда все делись. Следопытом я не был, так что просто смотрел в землю. «Господин барон!» — ко мне неслышно подошел рыбак. «Можете брать лодку, если она вам еще нужна». «А, в смысле?» Его слова показались мне внезапно очень подозрительными. «Вы просто так быстро ушли, я решил, что вы передумали». «Но я же взял твой фонарь, как я мог уйти?» Парень сильно удивился. Я же его внимательно рассматривал. Рыбак и рыбак, ведерко с уловом и ничего такого, что могло бы выдать в нем пособника злодеев. «Надоело!» Услышал я едва различимый голос. Мимо просвистел клинок и вонзился в лицо рыбака прямо под глазом, пройдя сквозь лицевую кость. Кровь струей полилась из разреза. Рыбак булькнул, как брошенная им рыба в ведро, упал на колени, а затем рухнул лицом в грязь. Клинок с противным скрежетом сместился. Ведерко опрокинулось, и только что пойманная рыба уже плескалась в стремительно исчезающей лужице. «Другое дело!» — тот же голос раздался уже над самым ухом. Стоило мне повернуться, последовал сильный удар, и темнота поглотила отдаленный свет маленького фонарика.